Ослепительная вспышка озарила полутемный кабинет. Когда Артем очнулся, все было кончено. Магическая битва завершилась, и все присутствующие приобрели свой повседневный облик. По сообщениям Интерфакса, в здании на Новом Арбате произошел взрыв из-за утечки газа. В ближайшие полчаса слушайте в эфире нашей радиостанции выступление майора Корнилова. Он расскажет о задержании маньяка Вивисектора и четырех преступников, участвовавших в уличных перестрелках. Артем, Яна уже в машине. Ты с нами? Да, Кортес. Я написал заявление об увольнении. С работой в офисе покончено. Я свободен. Машина резко развернулась и выехала в тайный город.